Глава 14. После ужина с пиццей я почти всю ночь просидела в машине, но так и не решилась на обыск. Последний разговор растревожил мне душу. Слова графа постоянно всплывали в памяти. Они тянули за собой другие воспоминания, не менее будоражащие. Возможно, граф испытывал нечто похожее, а значит, и ему не спалось. Даже если он не запер дверь перед сном, вламываться к нему в такую ночь было слишком рискованно. Я замерзла и устала так, словно выполняла тяжелую физическую работу. Так что к следующему разу я подготовилась. Взяла термос с кофе и плед. 11:30. Я наливаю кофе в крышку от термоса, и к боковому стеклу приклеивается облачко пара. Машинально пишу на нем пальцем букву «Г». Замечаю это, хмурюсь, словно и не моих рук дело. Размазываю букву рукавом водолазки. Я уже отключила шахрезадовский мобильный, чтобы не возникло соблазна ответить графу, когда он позвонит. Если все произойдет как задумано, этот телефон больше мне не понадобится. План, придуманный не мной, казался до гениального простым. В 15 минут первого мальчишка, который согласился помочь мне за символическую плату, запустит на пустыре в квартале отсюда шикарный фейерверк. Граф, по моим расчетам, подойдет к окну, чтобы взглянуть на это действо. Мне же понадобится всего полминуты, чтобы под спланированный грохот заскочить в дом, когда граф точно не будет в прихожей, и спрятаться в шкафу. Когда граф заснет, я найду кольцо. Надеюсь, оно в сейфе. Замок на нем кодовый, механический. Крутелка, как в кино. Код устанавливается заводом-изготовителем. Поменять его невозможно. И его я узнала, когда работала прислугой. Главное, чтобы в эту ночь он не запер дверь. Я не допускаю мысли, что граф может до утра не спать, потому что другой возможности выкрасть кольцо мне, вероятно, уже не представится. В ожидании фейерверка я пью кофе маленькими глотками и наблюдаю за графом. Он сидит за столом в кабинете, что-то пишет карандашом в блокноте. Быстро, размашисто. Подчеркивает, зачеркивает и пишет дальше. Я так увлекаюсь этим зрелищем, граф за работой, вдохновленный, воодушевленный, что пропускаю полночь. Даже сам писатель ее пропускает. Мельком смотрит на наручные часы, затем резко приближает их к лицу, словно не верит цифрам, и суматошно хватает телефон со стола. Черный на черном, я даже не сразу заметила мобильный. Граф звонит мне. Я знаю это, чувствую. Хотя экран моего выключенного телефона, конечно, молчит. Всматриваясь в лицо моего любимого писателя, сначала спокойное, затем напряженное, граф сбрасывает вызов, задумчиво похлопывает мобильным по ладони и снова подносит его к уху. Он ходит по комнате, снова и снова набирая один и тот же номер. И от этого зрелища у меня сжимается сердце. Но голова остается холодной. Мысленно я уже простилась с графом и начала жить в мире, где этого взбалмошного писателя не существует. Мой новый мир, признаюсь, кажется тусклым и унылым, но зато я больше не причиняю боль самому близкому человеку. В 10 минут первого я выхожу из машины и останавливаюсь в тени дерева напротив крыльца. Оттуда будет видно, когда граф подойдет к окну. Вот он делает еще одну попытку дозвониться, еще... Еще, еще и еще, и вдруг залп фейерверка совсем близко, такие громкие, что я невольно зажимаю уши ладонями, чертыхаюсь, подношу бинокль к глазам. Да, вот тот самый момент. Граф стоит у окна, смотрит на огни. Разноцветные всполохи освещают его спокойное сосредоточенное лицо. Давай, Крис. Я шагаю вперед и тотчас же отступаю в тень. Из-за поворота появляется влюбленная парочка. Парень с девушкой засмотрелись на фейерверк. Они останавливаются как раз у крыльца графа. Я все жду, заложив руку за руку, когда они продолжат путь. Но, похоже, мой сюрприз заворожил и их. «Ладно», — думаю я, отстукивая дробь каблуком сапога. «Не получилось с фейерверком. Придумаю что-то другое». Но не тут-то было. Граф распахивает окно. Слово за слово, и я узнаю, что они соседи. Граф, не раздумывая, приглашает их к себе домой. Ни разу не видел дома у графа посторонних. А теперь ночью он позвал в гости малознакомых людей. На мгновение закрадывается мысль. Может, он вычислил мои намерения и решил поиздеваться? Я возвращаюсь в машину и, допивая кофе, как в кинозале, смотрю, что происходит на кухне графа. Он извлекает из духовки пузатую, как воздушный шарик, индейку, открывает бутылку вина. Вот такой виртуальный ужин планировался для меня сегодня. Мне становится нестерпимо грустно. И еще тоскливее от того, что троица по ту сторону стекла превосходно проводит время. Они смеются, едят, пьют. Граф эмоционально рассказывает какие-то забавные истории. Как же мне хочется сейчас оказаться рядом с ним. Стоять с бокалом в руке и словно случайно касаться графа плечом. Ловить на себе его взгляды, улыбаться его шуткам, угадывая их по интонации. Я слишком увлечена рассказчиком, чтобы слушаться в слова. Мне так хочется стать частью его ночи, что я сжимаю ручку двери машины. Нельзя. Открываю дверь и захлопываю ее. Уехать я тоже не могу. Сижу, замерзая под пледом, израсходовав почти весь бензин, и представляю себя на той кухне. Там уютно, тепло, весело. И там граф, источающий невероятное обаяние. Я даже немного огорчаюсь, когда гости начинают собираться домой. Закончилась такая замечательная ночь. Граф провожает гостей до крыльца, возвращается на кухню, прислоняется к плите. Теперь это его любимое место в доме и прижимает телефон к уху. Любуюсь его уставшим, сонным, но таким красивым лицом. Я не сразу понимаю, что происходит. А когда понимаю, роняю бинокль и одним движением высыпаю на соседнее кресло содержимое рюкзака. Суматошно роюсь в мелочах и выуживаю телефон. Не включается. Что не так? Быстрее. Включился. Звонка нет. Перевожу взгляд на графа. Он по-прежнему звонит. Значит, не мне? Вот дура. И в этот момент в напряженной тишине звучит песня «Адель». Я не сразу отвечаю. Смотрю на экран с высвеченным телефонным номером и улыбаюсь. Смеюсь над тем, как глупо себя вела. Даже не по-женски, по-детски. Над тем, каким важным оказался для меня этот звонок. Над тем, что теперь достаточно легкого касания клавиши на экране телефона, чтобы услышать голос графа. Вижу, как он улыбается, когда я отвечаю на вызов. Опирается рукой о столешницу. Я соскучился, Шахрезада. Произносит он голосом, выворачивающим мою душу наизнанку. «Я тоже соскучилась, граф», – искренне отвечаю я. «А ведь всего этого могло и не быть. Его улыбки, голоса, ладони на том месте столешницы, к которому в последний раз прикасалась я. Да, я уйду, заберу кольцо и исчезну. Но зачем же лишать себя общения с графом, пока кольцо все еще у него? Сегодня у меня был необычный день, Крис». Я постоянно чувствовал твое присутствие. У тебя бывает такое? Да, граф. Так что днем я отменил все встречи и, кажется, впервые в жизни посмотрел по телевизору душераздирающее американское семейное кино. Под впечатлением от этого зрелища решил инсценировать для нас с тобой день благодарения. Ведь вероятность, что ты и в самом деле останешься со мной до этого праздника, крайне мала. Граф делает паузу. Возможно, сейчас предполагается моя реплика, но я не знаю, что ответить. Единственные слова, которые приходят мне на ум, превратят наш разговор в пытку. Индейка получилась великолепной. Я превзошел самого себя. Когда ты не ответила на мой звонок, на мои звонки, я пригласил в гости соседей. В общем, ночь вышла вполне сносной. Я только одного не пойму. Где моя сказка, Шахрезада? «Сказка вас ждет. Взбивайте подушку и ложитесь поудобнее. Но не обещаю, что потом вы быстро заснете, потому что Ксения и Глеб уже едут в лимузине вершить свои темные дела». Правило номер один, предупредила Ксения, запахивая черный плащ из лаковой кожи. «Ты должен меня касаться». «Вот так?» Глеб сжал губами мочку ее уха и расстегнул на плаще Ксении только что застегнутую верхнюю пуговицу. Затем еще две, чуть пониже. Юркнул ладонью под плащ и мягко сжал грудь. «Или так?» «Нет». Ксения откинулась на спинку сиденья. «Не настолько откровенно». Глеб блуждал поцелуями по ее скуле и подбородку. До ажурной маски, пока не нашел ее губы. «Только не губы, помада!» – вернулась Ксения. «Тогда, может, так?» – Глеб провел носом по ее шее. «Остановись. Пожалуйста, сейчас не время». Глеб ликовал. Ксения больше не сопротивлялась ему. Конечно, эта спонтанная жажда ее тела была не кстати. Похоже, их ожидала напряженная ночь. Ксения так волновалась перед этим мероприятием, что сломала помаду, когда красила губы. Он помог нанести ей тушь на ресницы. Пальцы Ксении дрожали. Да, сейчас было не время. Но, тем не менее, она не отстранилась, не стала подтрунивать над ним, брыкаться или издеваться. Она просила, не отказывая. Глеб усилием воли заставил себя остановиться. «Прикосновения нужны, чтобы изменить твой образ?» – спросил Глеб, поправляя лацканы смокинга. Ксения кивнула. Смокинг, лимузин с красными сиденьями и зеркальным потолком, туфли, которые выглядели так дорого, что Глебу, наверное, пришлось бы месяц чинить ради них машины. Все было незнакомым и волнительным. А главное – Ксения. Он смотрел ей в глаза, насыщенность которых при макияже стала еще выразительнее. Но его взгляд постоянно опускался к красным, четко очерченным, влекущим, соблазнительным губам. Ксения превратилась в роковую красотку. Туфли на высоком каблуке, чулки, открытое платье, макияж. Изменился даже ее взгляд, когда она смотрела на себя в зеркало. Цвет волос, одежда, маска – все для того же? Да, сними маску. Ксения послушалась. Теперь она оказалась ближе и уязвимей. Наверняка и сама это чувствовала. Рассказывай. Еще 3 дня назад она бы заортачилась, а теперь только выдержала секундную паузу. Я работала в службе эскорта. Вот как? Глеб так резко выпрямился, что едва не ударился головой о крышу лимузина. Ксения мягко положила свою ладонь на его колено. Так вышло. Мне нужны были деньги. Глеб прикрыл глаза и потер переносицу. Ясно. Никакой постели, опомнилась Ксения. Просто сопровождение. Все девочки были вроде аксессуаров. Ну, как дорогие машины. Ясно. Глеб все еще тер переносицу. Ничего тебе не ясно? Да, мне не ясно, как можно работать в службе эскорта, не перенося прикосновений, произнес Глеб чуть эмоциональнее, чем ему бы хотелось. Тогда у меня с этим все было в порядке. И что случилось? Чтобы успокоиться, он скользнул взглядом по салону. В углублении поблескивало фольгой горлышко бутылки шампанского. Рядом сияли бокалы. Сделать бы пару глотков, усмиряя эмоции. Ну, Ксения затаила дыхание. Одному из клиентов все-таки захотелось с постелью. Она смотрела на Глеба спокойно, без выражения, словно эта история уже ничего для нее не значила. Только Ксения до сих пор вздрагивала от чужих прикосновений, словно кипятком обжигалась. Ее глаза могли лгать, а тело нет. «Этот человек будет на вечере?» Глеб машинально попытался отыскать в кармане каштан. «Молчишь. Значит, будет». «Не нашел», — отвернулся к окну. «Незнание — твоя козырная карта. Пока ты не знаешь, пока ты ведешь себя как человек, который не знает, ты в безопасности. А ты?» Глеб резко повернулся к ней. «Слова — ложь, в глазах — ложь. Так чему же верить? Своей интуиции?» Тогда стоило бы сию минуту остановить лимузин вместе с Ксенией умчаться куда подальше. Меня никто не узнает. Никто даже представить не может, что я вернулась в эскорт. А если разболтают? Те люди, что достали для меня пригласительные и все это. Глеб обвел рукой салон. Те, кто рассказали тебе о сделке. Не люди. Один человек. И он не разболтает. Почему ты так уверена? Потому что его дочь тоже сопровождала того мужчину, и у нее последствия куда серьезнее неприятия прикосновений. Глеб рывком прижал Ксению к себе, так сильно, что она вскрикнула, но вырываться не стала. «К черту этот город! Мы к нему не привязаны, нас вообще ничего не держит!» «У тебя отец!» – будто уговаривая, шептала ему Ксения. «Ты же у него единственный сын и учеба. Ты восстановишься в универе, у тебя все еще будет хорошо!» «Сейчас главное, помни правило №2 – не отступать от плана». Глеб выпустил ее из объятий. Он вглядывался в ее глаза, но те по-прежнему ни о чем не говорили. «Какая учеба? Ксения! Мы приехали!» Она резко отстранилась, надела маску, улыбнулась. Она выглядела соблазнительной, взбалмошной, уверенной в себе вертихвосткой. Ее волнение выдавали только ледяные кончики пальцев. «Все получится!» Глеб поднес ее пальцы к губам и поцеловал. «А потом ты подаришь мне кольцо». «Граф, я сползаю по сиденью как можно ниже. Хотя, если граф рассекретил меня, этот маневр не имеет значения». «Да, моя Шахрезада». «Какие-то другие звуки в телефоне». Я тихонько ударяю себя мобильным по лбу. «Что за чушь я несу? Кроме голоса графа я слышу только тишину. Но мне очень хочется узнать, зачем ему понадобилось в такое время выходить на улицу». «Просто, Крис, я решил пригласить тебя на прогулку по ночному городу. Мне очень понравилось в прошлый раз. Составишь компанию?» «С удовольствием!» Я улыбаюсь, вспомнив, как недавно граф провожал меня домой. Бесконечный ночной тоннель, обозначенный пятнами фонарного света. Луна, застывшая на морозе черные ветви. И тепло, которое источал граф. Взглядом, улыбкой, жестами. «Ты же не будешь против, если я снова продолжу твою историю, Крис?» Граф подносит ключ к замочной скважине. Я замираю, гадая, закроет ли он дверь. Он медлит, то ли раздумывая, запереть ли дом, то ли ожидая моего ответа. «Давайте», — соглашаюсь я, и граф, как жонглёр, подбросив связку ключей в воздух, ловит их и прячет в карман. Дверь открыта, а дом пуст. Идеальное стечение обстоятельств, больше похоже на ловушку. «Итак», — начинает он, переходя через дорогу всего в паре метров от моей машины, — я закрываю глаза. Лимузин, в котором едут Ксения и Глеб, останавливается возле шикарной гостиницы. Я открываю глаза и успеваю заметить, как край пальто графа исчезает за выступом соседнего дома. Опускаю стекло. Вместе с морозным ветром в салон залетает стук трости об асфальт. Стук становится все тише. «Не гостиница, а частный дом», уточняю я. Они минуют зеркально-хрустальный холл, в котором можно насчитать десятки их отражений, и вызывают лифт. Не обратив внимания на мое замечание, продолжил граф. После лавины света полумрак кабины кажется особенно интимным, и это навевает Глеба на мысли. «Постойте!» – я выскальзываю из машины и даже дверь закрываю неплотно, чтобы не создавать лишних звуков. Тенью пересекаю дорогу. Они едут на важное и опасное мероприятие. Их мысли сейчас не работают в том направлении, которое задаете вы. Я не хочу повторения той истории, что произошла с графом у меня дома. Мне предстоит важная работа, а я слишком хорошо помню, какой он умелый рассказчик. Это моя история, Шахрезада, не перебивайте. Нет, это моя история. Граф замолкает, и я уже жалею, что не придержал язык за зубами. Хорошо. Тогда я расскажу свою историю. Его слова звучат как угроза. Невольно я крепче прижимаю телефон к уху. В моей истории мы с тобой уже давно пара. 1001 ночь вырывается у меня. Я бесшумно прикрываю за собой входную дверь и в темноте, скользя ладонью по отполированным перилам, поднимаюсь на второй этаж. Не так долго, протестует граф. Скорее, 101 ночь. И, допустим, все это время ты задавала мне вопросы об издательстве, с которым я сотрудничаю. Вопросов было так много, что однажды я решил свозить тебя туда, на экскурсию. Улыбаясь его фантазиям, я подтягиваю стул к полкам и залезаю на него, включая на мобильном фонарик. И вот, в один из дней я заезжаю за тобой на такси, и мы отправляемся к бизнес-центру, самому высокому зданию в этом городе, продолжает граф. Проходим через зеркально-хрустальный холл, в котором можно насчитать десятки наших отражений, и вызываем лифт. Он слишком долго едет, а в холле, кроме охранника, никого нет. Так что я прямо там начинаю расстегивать твое пальто. А затем молнию на горловине твоей очаровательной, но слишком неудобной для моих замыслов кофточки. Хочу получить доступ к шее, хочу целовать ее, каждый сантиметр. Хочу пройтись губами по твоему уху, проникнуть в него языком. Я так и замираю на стуле с телефоном в руке, уже касаясь кодового замка. То, каким голосом граф рассказывает свою историю, то, о чем он говорит, воздействует на меня словно физически. «Вот мы в лифте», — продолжает эту пытку граф. «Дверь еще не закрылась, а я уже прижимаю тебя к стенке и убираю локоны за плечи. Но как только я начинаю целовать твою шею, как только начинаю осуществлять то, о чем мечтал всю дорогу к издательству, ты берешь меня за волосы на затылке и оттягиваешь голову, чтобы поцеловать меня. Я не сопротивляюсь. Знаю, что скоро мои губы все равно будут там, где хочу я. Нажимаю на кнопку отмены, и лифт зависает где-то между этажами. Все. Теперь я не собираюсь отдавать тебе инициативу. Теперь я главный. Снимаю с тебя пальто и бросаю его на пол. Туда же летят моя куртка и твоя кофта. Одной рукой сцепляю твои руки у тебя над головой, второй залезаю тебе под блузку. Приникаю губами к твоей шее, ласкаю ухо, шепчу в него «Я хочу тебя». Потом резко разворачиваю тебя, задираю юбку. От ощущений у меня сносит крышу. В этом зеркальном лифте твои стоны звучат еще бесподобнее, чем в моей кухне. Граф замолкает. Я не сразу понимаю, где нахожусь. Ощущение такое, будто я только что побывала в том лифте. Почему так? Чем решительнее я собираюсь расстаться с графом, тем четче и желаннее картинка нашего с ним будущего, которое никогда не произойдет. «А как насчет вас, граф?» – охрипшим голосом, но с безразличной интонацией уточняю я. «Почему в нашей паре удовольствие получаю исключительно я?» «Тебя интересует мое удовольствие, Шахрезада?» Я будто вижу, как он улыбается. «Допустим. В таком случае, почему бы тебе не прийти ко мне домой и не решить проблему моего удовольствия? Дверь открыта». «Вы ушли на прогулку, не заперев дверь?» Удивление выражает даже мое лицо, хотя граф не может его видеть. «Это безрассудно!» «Ты, Крес, делаешь меня безрассудным, а еще беспечным и наивным. Единственная причина, по которой я оставил дверь открытой, это надежда, что ты все-таки придешь». «Не в этот раз, граф, я уже сплю». Последнюю фразу я произношу чересчур эмоционально, потому что завершила обыск сейфа и не нашла кольца. Лишь бумаги, договоры, свидетельства, квитанции. «То есть почти сплю», – уже спокойно уточняю я. «Лежу в пижаме под одеялом». «Ты же сейчас держишь меня под руку», – поправляет меня граф. «Мы любуемся полной луной, которая в этот самый момент находится прямо над трубой завода и поэтому напоминает гигантский фонарь». «Точно», – спохватываясь я, закрывая сейф. «Мы словно попали в фэнтезийный фильм». Этот мистический лунный свет, эти огромные черные тени на голубом. Я перехожу в спальню графа. И тебе совсем не страшно? Конечно, страшно. Иначе зачем бы я так прижималась к вам? Я думал, что по другой причине. И по другой причине тоже, сдаюсь я, проводя рукой по атласному покрывалу его кровати. Граф? Да, моя Крис. Я сажусь на его кровать, точно так же, как в ту ночь, когда рассказывала сказку в костюме Шахрезады. «Поцелуйте меня». Молчание затягивается, и это возвращает меня в реальность. Сердце гулк стучит. Видимо, я в чем-то ошиблась. Заигралась, замечталась. «Я касаюсь пальцами твоей щеки, и ты поворачиваешь ко мне лицо», – звучит голос графа. Я включаю громкую связь и ложусь на кровать. Поворачиваю голову так, чтобы вдохнуть запах его подушки, запах графа. «Я выучил твое лицо наизусть». Знаю каждую его черточку. Знаю, как они изменяются, когда тебе грустно, когда ты смеешься, задумываешься, испытываешь удовольствие или врешь мне. Я распахиваю глаза. Да, Крис, я знаю, что ты мне врешь. Знаю, что игра, которую ты затеяла, не закончится хорошо и что ты не остановишься. Но это не меняет того, что я чувствую к тебе. И я хочу поцеловать тебя так, чтобы ты поняла, о каком чувстве я говорю. Поэтому я проскальзываю пальцами дальше, по скуле, за ухо, пропуская сквозь них твои волосы и кладу ладонь на затылок. Большим пальцем свободной руки провожу по твоим губам. Вижу, как они приоткрываются. И от одного этого во мне мгновенно просыпается желание. Я склоняюсь к тебе и замираю. Хочу насытиться твоим запахом и насытить тебя своим. Я крепко прижимаю тебя к себе, касаясь губами твоих губ. Сначала легко, чтобы просто поверить в возможность поцелуя. Потом проникаю между твоих губ языком. А что происходит после этого, уже не могу описать. Потому что я больше не я, а пылающий факел. И твой ответный поцелуй только сильнее раздувает огонь. Я не знаю, биение чьего сердца слышу. Не знаю, день сейчас или ночь. И на какой планете все это происходит. Вот что я чувствую, Крис.